Как происходит отдача и перенятие боли? Это особенно важное явление, которое должно происходить с правильным намерением и силой. Можешь перенять боль другого только тогда, когда ты сам открыт и восприимчив к этому. И вот тогда происходит нечто чудесное. Дело в том, что страдающий болью как бы опечаливает свет. Ведь человек сделан по его образу и подобию. Он желает, чтобы мы развивались и правильно наслаждались. Когда перенимаешь боль другого, то поднимаешь ее вверх. Эта боль надевается на твой резервуар желаний, и ты становишься защитником, выступаешь защитой этой личности перед высшей силой. И несмотря на то, что и у тебя есть своя боль, не просишь ее облегчения. Твоя боль, недостача, тянет боль другого в твоем жгучем желании вверх. Ты просишь ради другого. Это твой внутренний крик. Есть закон. Когда просишь за другого, получаешь первым. Ты пробуждаешь в высших сферах адекватный отклик, ведь и они функционируют на отдачу. Существует однозначное соединение между человеком и силами мироздания, независимо от того, желаем ли мы это видеть или нет. Но так как ты вызвал это пробуждение в верхнем, то получаешь качественно вдвойне, двойное улучшение, благословение на себя. Получаешь сначала облегчение своей боли в той степени, в которой тебе необходимо, и вдобавок часть для того другого, что затем поступает к нему. Дело в том, что мы не чувствуем и не видим сокрытого, но ничего не теряется во внутренней сфере Вселенной. Все высшие силы поступают сначала к тем, кто пробуждает нечто доброе. Значит ли это, что этот бездомный получает от меня незаработанное вознаграждение? Он получает свое, так как ты приложил усилия, чтобы открыть себя, стать восприимчивым к нему. Но он сам ведь даже пальцем не пошевельнул. И все-таки это возможно, так как в корне мы все друг с другом связаны. Мать дает ребенку не потому, что воздает ему по заслугам. Даже непослушному ребенку она продолжает давать. Так же дело обстоит и с нами. Можешь открыть для себя боли другого, но ни в коем случае не позволительно проникать в его собственную территорию. Совершенно противопоказано вмешиваться в его личную область существования. Также это закон мироздания. Любое твое вмешательство причинит ущерб и тебе, и ему, хотя это может на первый взгляд показаться странным. Из-за того, что мы еще не исправлены, надо проявлять большую осторожность с актами внешних благоволений другим. Своей надуманной, неуместной поддержкой оказываешь ему на самом деле медвежью услугу. У него возникнет чувство приниженности и стыда по отношению к тебе. Задел его чувство собственного достоинства, хотя внешне он может и не показать этого. Но ты за это, безусловно, ответишь.